Глава вторая. Сразу за Косогором начались вырубленные делянки. Затем тропинка вывела на опушку леса и влилась в пыльную проселочную дорогу. Силы быстро заканчиваются, запас выносливости почти на нуле. За зеленой полоской приходится постоянно следить, иногда переходя на быстрый шаг, чтобы хоть немного восстановилось. «Вижу его!» Выкрик раздался в опасной близости, и я снова припустил бегом. Дорога нырнула в распадок между холмами. Здесь сыро, под ногами грязь, видны следы лошадиных копыт. В груди появилась боль. Я сбился с дыхания, долго не продержусь. «Вы пробежали 3 километра, не останавливаясь. Доступен навык «Легкоатлет». Хотите принять?» «Некогда мне, потом разберусь». Дорога снова начала забирать в гору, а погоня все ближе. Мимо басовито гудя пронесся огненный шар, поджег траву. Сейчас маг прицелится получше. Инстинктивно делаю зигзаг. Всплеск пламени, клубы пара и дыма. Не попал, урод. Где же эта деревня? Вот она, еще 300 метров. Не уверен, что добегу до частокола, которым оградили селение мирные землепашцы. Одно лишь радует. У ворот есть сторожевые вышки, откуда меня заметили. Помогут ли? Сомнение разрешил крик. «Разбойники! Разбойники! Тревога!» Над головой, сбивая пыл преследователей, просвистели стрелы, а местные крестьяне не так уж и беспомощны. Створка ворот дрогнула, приоткрываясь. Навстречу выбежали мужики, вооружены как попало, кто с косой, кто с топором, кто с вилами, но их много. Фреймы желтые, то есть камни нейтральные. Уровни, начиная с 30 и выше. Пошатываясь, я перешел на шаг. А вот и староста деревни. Невысокий, волосы седые, идет прихрамывая. Внученька. Вторая часть задания «Сельские будни» выполнена. Получено 500 эксп. Все, больше не могу. Я рухнул на колени. Девочка уже не плачет. Проворно выскользнула из моих рук, стремглав понеслась навстречу деду. Валюсь на бок. Рекомендован срочный выход из виртуального пространства. С последующим понижением уровня реализма и калибровкой обратной связи. Произвести вызов бригады скорой помощи. Движением зрачков отменяю рекомендованные действия. Я тут еще не закончил. Хочу своими глазами увидеть, как этих подонков поднимут на вилы. Не тут-то было. Лютый и его банда не стали связываться с толпой крестьян. Маг при помощи огненных шаров поджег пшеничное поле. Под прикрытием разгоревшегося пожара темные отступили в лес. Ко мне подошел староста. Фрейм у него теперь зеленый. «Спасибо, незнакомец. Спас ты мою внучку». Мигнула иконка сообщения. «Открываю. От Лютого». «Ты труп. В деревне не отсидишься». Заношу троицу в кослист. Теперь, если они окажутся неподалеку, система меня автоматически известит. Снова появилась пиктограмма конвертика, на этот раз от эльфийки. «Они меня слили. Возрождение через 20 минут. Ты как?» «В деревне. Твое задание мне засчиталось. Поднял уровень». «Дэн, не узнаю тебя, но все равно спасибо. Совет. Пару раз убейся или напиши в поддержку, что апнул уровень по ошибке. Может, вернут ауру». «Не собираюсь». Я немножко отдышался. Мужики тушат пожар. Староста помог мне встать, критически осмотрел превратившуюся в лохмотье одежду. «Так не годится. Пойдем. Есть у меня старый кожаный доспех. Тебе как раз впору будет. Что-то раньше я тебя в наших краях не встречал. Как хоть зовут-то?» «Дэн». В его фрейме мгновенно отобразилось имя. Мы вошли в ворота. Деревня небольшая, всего 20 дворов. «От кого обороняетесь?» Я окинул взглядом частокол. «Так времена нынче смутные», — пожаловался староста. «То разбойники нападут, то звери дикие». «А что за звери? Медведи? Я одного сегодня повстречал». «Если б медведи. На них-то мы с рогатинами ходим. Оборотни снова в лесу объявились», — тяжело вздохнул он. «Давно их не было. Наверное, в старое логово вернулись. Может, ты с ними справишься? Есть у меня настой корня редкого. Еще с былых времен хранится. Сам не проверял, но от отца слышал. Если выпить зелье, то твари тебя за своего примут. Нападать не станут. Действует, правда, недолго». «Где же их логово?» «Да есть в лесу старая пещера. Я тебе издали покажу, если хочешь, или на карте отмечу. Возьмешься их перебить?» «Попробую». Получено новое задание «Сельские будни. Логово монстров». Придумайте, как справиться с оборотнями. Награда 1000 эксп. В деревне я пробыл недолго. Только получил от старосты комплект кожаной брони, как окружающий мир вдруг подернулся багрянцем. Я не успел ничего сообразить, даже не испугался. Меня внезапно окутала тьма. На ее фоне проступило сообщение «Аварийный выход». Затем раздалось шипение, и хлынул неяркий приглушенный свет. Лежу, прерывисто дыша. Ложе верткапсулы снова приобрело свойство ровной жесткой поверхности. Нервно попискивает какой-то сигнал в изголовье. Интерфейс, к моему удивлению, никуда не исчез. В поле зрения по-прежнему располагаются полупрозрачные пиктограммы и оперативное окошко для вывода сообщений. Произведена метаболическая коррекция организма. Внимание, вход в виртуальную реальность заблокирован на 8 часов до полного завершения действия препаратов. В соответствии с пользовательским соглашением, пункт 234.1, вам имплантирован модуль стандартного интерфейса. Для вывода данных используются контактные линзы. Я машинально коснулся правого виска, где в момент загрузки ощущалось сильное жжение. Так и есть. Под кожей осязается небольшое вздутие. Похоже на крохотный вживленный шарик. Контактных линз не ощущаю, но иконки по-прежнему видны, хотя и потускнели. Лежу, прислушиваюсь к себе. Все тело ломит так, словно прожитые в виртуальном мире приключения произошли на самом деле. Обратная связь? Мои мышцы получали нервные импульсы и напрягались на те самые 25% реализма? Зверски хочется есть. Уже не помню, когда в последний раз испытывал такой сильный голод. Сколько же я пробыл в игре? Мгновенно появилось сообщение. Вы играли 6 часов 39 минут. Сейчас 12 часов 24 минуты. Температура окружающей среды 12 градусов. Пасмурно. Прогнозируется небольшой дождь. Следом в поле зрения появилось меню ближайшей кафешки с предложением доставки заказа. Потом мне сообщили, что я не посещал свои аккаунты в социальных сетях с момента их регистрации. Предложили воспользоваться новейшей поисковой системой. Сообщили курсы валюты и... убрать. Я не противник прогресса, но хорошего понемногу. Еще не хватало, чтобы мне начали загружать новости со всей планеты. Заниматься настройкой неожиданно приобретенного интерфейса я пока не стал. Просто отключил входящий информационный поток. Нельзя заблокировать сообщения от экстренных служб и данные биомониторинга. Ну и ладно. Свернул окошко в трей, выбрался из верткапсулы. Умыться, поесть и спать. Других желаний нет. Перед мысленным взором мгновенно сменился набор пиктограмм. Теперь я вижу систему управления умным домом. Между прочим, удобно. Задержал взгляд на изображение душа, и тут же сдвинулась панель облицовки, открывая вход в гигиенический модуль. Сфокусировался на забавной пиктограмме «Отдых», и часть стены пришла в движение. Из ниши в горизонтальное положение опустилась застеленная кровать. Может, зря многие люди опасаются нейротехнологий. Через минуту, стоя под струями горячей воды, я почувствовал себя значительно лучше. Неожиданно пришло ощущение приятной усталости, как после настоящей прогулки по лесу. Глаза слипаются, но чувство голода сильнее. Выключил воду, ищу полотенце, а его нет. Зато одна из пиктограмм в интерфейсе стала чуть крупнее, словно выдвинулась на первый план восприятия, предлагая «активируй меня». Задерживаю взгляд. Из микроскопических отверстий повеяло теплым воздухом. Действительно умный дом, иначе не скажешь. Вышел из душа, а на столике ждет комплект чистой одежды. Полупрозрачные строки меню ждут, когда я обращу на них внимание. Оделся, сделал заказ, и уже через пару минут услышал шипение в стене. Служба пневматической доставки работает оперативно. Мой поздний завтрак подан. Я проспал 6 часов. Проснулся отдохнувшим и бодрым. Первым делом подошел к верткапсуле. Ввел код активации, но безрезультатно. Пожалуйста, дождитесь завершения метаболической коррекции организма. Ладно. Звонить Денису я пока не стал. Темные делишки, которыми он занимается в виртуальной вселенной, мне откровенно не по душе, но сам мир произвел неизгладимое впечатление. Хочу туда вернуться, ничего не могу с этим поделать. Так, что у нас по времени? 19:07. Примерно в 9 вечера разблокируется вирт-капсула. Нужно найти хотя бы общую информацию о проекте. Как развивать персонаж, есть ли приемлемые для меня способы заработка. Я умылся, заказал ужин. Ем не спеша, одновременно просматривая данные, полученные по поисковому запросу. Сеть кипит страстями, мнения диаметральны, никто не сдерживает эмоции, отстаивая свою точку зрения. «Край бездны» — первый проект, использующий технологию полного погружения. Небывалый реализм покорил умы миллиардов пользователей по всей Земле, но он же и оттолкнул многих. Основное мнение – игра слишком трудная, нельзя повысить уровень одних ощущений и пригасить другие. Большинство игроков не готовы испытывать боль, но хотят остроты во всем остальном. Очень мало безопасных территорий, скудный выбор рас. Часто звучат требования отключить PvP-режим. Повсюду жалобы на жестокость и засилье темных. «Мы пришли за фаном, а нас постоянно сливают другие игроки». В общем, буря эмоций. Так, а что говорят разработчики? На самом деле, доступных рас множество, но за них никто не играет. Технология погружения привела к вполне предсказуемой проблеме психологической несовместимости между образом мышления человека и тем существом, в облике которого приходится жить при выборе экзотических персонажей. Реализм во всем. Это отличительная особенность края бездны. Разработчики честно предупреждают о всевозможных рисках и советуют начинать с 10% уровня погружения. Это, по их словам, совершенно безопасно, ведь смертельная рана в таком случае ощущается как ушиб или глубокая царапина, не более. Похоже, мир сошел с ума. Все хотят побывать на краю бездны, но мало кто рискует заглянуть в ее глубины. Между населенными землями и неисследованными территориями расположен так называемый темный рубеж. В основном, это разрушенные города, объединенные древним валом укреплений, где, по сценарию виртуального мира, вторжению бездны пытались противостоять канувшие в лету цивилизации. Рубеж контролируют загадочные теневые кланы. К ним присоединяются некоторые игроки, в основном любители хардкора. Их называют темными из-за характерной дымчатой ауры. Ее получают в процессе прохождения квестов. Пискнул таймер. Вирт-капсула готова к работе, а я еще не определился, как развивать свой персонаж. Стоп. А зачем я за него цепляюсь? Выполнять работу Дениса явно не буду. Так может создать новый аккаунт и начать все с нуля? Возможно, я так и поступлю, но сегодня войду Дэном, осмотрюсь получше. «Ох, ну и чудеса творят твои зелья, Маркуша!» Сгорбленная старуха склонилась надо мной, что-то невнятно шепчет. Терпкие запахи трав пропитали небольшую комнату. Я лежу на жесткой лавке. Свет масляной лампы скупо озаряет лицо Крейга. «Духи к нему милостивы, отпустили обратно в наш мир». Знахарка отступила на шаг и добавила: «Я свое дело сделала». Староста деревни вышел ее проводить, а я сел, осмотрелся. Да, именно в этой комнате произошел аварийный выход из виртуальной реальности. Но почему мой персонаж все время оставался тут, а не исчез? Появилась скупая подсказка. «Вы находитесь под пристальным вниманием ключевого НПС локации». «Живучий ты!» Крейг усмехнулся, присел на край скамьи. «Что дальше-то станешь делать?» «В город вернусь. Ты только просьбу мою не забудь. Скоро полнолуние. Чтобы наверняка убить оборотня, как раз нужна полная луна». «Почему?» – удивился я. «Старинное поверье». Он лишь пожал плечами, ничего больше не объяснив. «Зелье я тебе дал, не подведи. Кстати, сегодня можешь у нас заночевать. Ходить ночью по лесу опасно». «Нет, спасибо, у меня дела». На самом деле, мне тут не по себе. Что-то гнетет. Словно над деревней давлеет некое зло. Не удивлюсь, если кто-то из жителей – оборотень. Попрощавшись со старостой, я вышел во двор. Луна дремлет среди кучевых облаков, виден только краешек. Ночь теплая и безветренная. Со стороны леса доносится далекий протяжный вой. От него мурашками пробирает. «Как мне попасть на тракт?» Крестьянин, охраняющий ворота, приоткрыл створку и рукой указал направление. «На развилке за холмом, бери левее». «Спасибо». Идея у меня проста. Тракт должен патрулироваться стражей. Главное добраться до него. В кожаной броне, вооруженной самодельным копьем, я чувствую себя немного увереннее, чем накануне. Но посудите сами. Окрестности Анкора – это стартовые локации. Мобы тут не выше 15 уровня, за редкими исключениями квестовых, таких как оборотни или случайно попавшийся мне на пути бурый медведь. В неярком лунном свете показалась развилка дорог. До леса примерно пара километров. Вокруг поля обзор отличный. Кстати, на мини-карте появилась россыпь алых маркеров. Осторожно подбираюсь поближе. Дикий кролик, уровень 7. Лакомится капустой. Вот еще один показался в поле зрения. Странный какой-то. Более крупный, с необычным дымчатым окрасом. На капусту внимания не обращает. Подкрадывается к кому-то, двигаясь словно хищник. Неизвестно, порождение бездны, уровень 10. Стремительный бросок, писк. Я успел заметить гаснущий фрейм. Полевая мышь, уровень 2. Да он же охотится на других мобов. Существа, побывавшие в бездне, видоизменяются случайным образом. Будьте осторожны. Если сможете изучить новый вид, занесите его описание в игровую энциклопедию и получите +1 к известности. Каждое повышение известности автоматически дает прибавку в 25% экс, требуемых вашему персонажу для достижения следующего уровня. Кстати, вполне перспективный путь развития. Сейчас я никуда не тороплюсь. Могу и понаблюдать за повадками странного существа. Неизвестный тем временем привстал на задних лапах, принюхивается. Собратья его не интересуют. Почуяв запах, он вдруг резко развернулся и огромными прыжками ринулся на меня. Удар. Обнаружена способность «Атака в прыжке». Урон 20 хп. Обнаружена способность «Удар с разворота». Урон 25 хп. Обнаружена способность «Ядовитый укус». Урон 5 хп плюс 3 хп в секунду, длительность 10 секунд. Меня отбросило на пару метров. Ну и силище у него. По щеке стекает кровь. Боль от раны терпимая, а вот яд жжется, да и в голове помутилось, все как в тумане. Следующий прыжок я предугадал. Это было нетрудно. Тварь атакует по прямой. Осталось лишь упереть древко копья в землю и чуть наклонить оружие. Вы нанесли критический урон. Еще бы. Дымчатый кролик напоролся на острие, дернулся и затих, пронзенный насквозь. Действие яда уже прошло. Короткая схватка отняла у меня половину жизни. Мутировавшая тварь издохла. Осмотр тушки дал мне кусок отравленного мяса и странную шкурку. Свойства не определены. Вы обнаружили новый вид порождений бездны. Хотите присвоить ему название и разместить информацию в бестиарии? Ну, а почему бы и нет? Я согласился, так и назвав моба «дымчатый кролик». Система не стала насиловать мой мозг, предложила вариант описания. Обычный кролик, побывавший в бездне, получил удвоение характеристик сила и ловкость. При этом пострадала его выносливость, вдвое сократился запас очков жизни. Способности. Атака в прыжке, удар с разворота, ядовитый укус. Подтверждаете? Конечно. Вроде бы все понятно и ничего лишнего. Поздравляем, ваша статья опубликована. Вы получаете 395 эксп и +1 к известности. Доступен новый навык «Натуралист». Навык я пока брать не стал. Сначала надо определиться с дальнейшим путем развития. А вот полученному опыту обрадовался. Еще немного, и получу 12 уровень. Пора продолжать путь. Мои раны уже немного зажили за счет естественной регенерации. Вскоре жизнь полностью восстановится. Бродить по окрестностям интересно, но нужно какое-то подходящее оружие, желательно со скалированием от физической мощи и минимальными требованиями к ловкости. Мигнула пиктограмма входящего сообщения. На этот раз прислали скриншот. развилка дорог и я, склонившийся над тушкой кролика. Внизу подпись. Игрок Дэн23214 открыл новый вид измененных бездной созданий. Пока не знаю, что принесет мне появившаяся известность. Думаю, не один я такой. У других достижений наверняка больше, но все равно приятно. В приподнятом настроении продолжаю путь. Ночная прохлада бодрит. Возделанные поля вскоре закончились, а разъезженный телегами проселок сменился вполне приличной мощеной дорогой. По обе стороны в небольшом отдалении видны заброшенные усадьбы. Пока не могу взять в толк, почему они покинуты. Вроде бы местность мирная, локация низкоуровневая. Живи и наслаждайся. До тракта еще далеко, а любопытство растет. Кому принадлежат покинутые постройки? Что здесь пошло не так? Легкий ветерок разогнал тучи. Теперь луна хорошо освещает местность. А почему бы мне не свернуть, не осмотреть покинутые здания? Так я и сделал. Нашел брешь в чисто символической ограде, пошел прямиком через фруктовый сад к группе обвешавших зданий. Черепица крыш разбита, двери распахнуты, за окнами таится мрак. Между деревьями густо разросся бурьян. Шелест травы сопровождает каждый мой шаг. На мини-карте чисто, нет ни одного тревожного маркера. Похоже, усадьба пустует давно, и даже мобы сторонятся этих мест. С чего бы? С копьем наперевес я выбрался на дорожку, ведущую к дому. Когда-то она была шире, но земля во многих местах просела, брусчатка утонула в почве. Интересно. Повсюду встречаются заросшие травой ямы, подозрительно смахивающие на воронки. В фасаде здания несколько брешей щерятся обломками кирпича. А ведь с высоты крепостной башни я видел десятки таких заброшенных строений. Что же тут случилось? Неожиданный удар пришелся сзади и сбоку, сбил с ног. «Ну что, натуралист, известности захотелось?» Я попытался вскочить, но куда там, на мне дебаф оглушения. «Свяжите его!» Халк лютый постоянно озирается, словно это место внушает ему ужас. Горло захлестнуло удавкой, ноги стянуло в лодыжках, руки в запястьях. Темных трое. Вэнг нетерпеливо и зло подмигнул мне. Это он наложил магические оковы, не дающие пошевелиться. Зарик свирепый, тот самый воин тьмы, которого я видел в лагере, ногой отшвырнул мое самодельное копье. «Небось интересно, как мы тебя нашли? А нефиг было светиться достижениями, тупой нуб!» С презрением сплюнул Халк. «Думал, я по скриншоту места не узнаю, где ты зайца лутал!» «Лютый!» Тут задержаться себе дороже. Давай оттащим его к дороге, а там помучаем. Или кретани сразу, но только решай быстрее. Не стану я его на рез подправлять. Тогда потащили отсюда, найдем место поспокойнее. Нет, проучим как положено, чтобы навсегда запомнил. Иди в дом, ищи следы портала. Как найдешь, попытайся активировать. Ты совсем с головой не дружишь? Вэнг испугался не на шутку. А если те не полезут? «На нас ауры, по-любому не тронут». «А ты проверял? Проверял?» «Не истери, делай, что сказано, или вали на все четыре стороны», — окрысился Лютый. Оглушение уже прошло, но я не могу пошевелиться. Разговаривать с этими уродами бесполезно, не стану унижаться перед ними. Боль как-нибудь вытерплю и урок усвою. Взглянув на мой фрейм, Халк выхватил кинжал. Тускло блеснувший клинок внезапно удлинился. Лезвие окутало и продлило черное пламя. Медленно, сознанием дела, он вонзил оружие мне в спину, но не глубоко. Брызнула кровь, полыхнула боль, полоска жизни сократилась на треть. Я скрипнул зубами. «Терпеливый, упертый! Но-но! Надолго ли тебя хватит?» Клинок вошел чуть глубже, медленно повернулся, вызвав новую вспышку боли, от которой потемнело в глазах. «Ты сам удалишь аккаунт!» Уверенно пообещал темный. «Или станешь овощем, пускающим слюни!» Добавил он, вырвав кинжал из раны и кастуя на меня малую регенерацию. «Потащили его в дом!» Я стиснул зубы и молчу. Много чести разговаривать с подонками. Никто и никогда не убедит меня, что в реальной жизни они как-то меняются, становятся нормальными парнями. Даже в ту пору, когда виртуальные миры еще базировались на приставках и компах, и то можно было различить, кто есть кто. Что уж говорить о реальности с полным погружением. «Вэнг, нашел портал!» «Сюда идите!» — голос темного мага донесся издалека. Меня тащат через анфилады разгромленных залов. Многое успеваю подметить, несмотря на пульсирующую боль. Здесь когда-то кипела нешуточная схватка. Мебель сметена, на стенах рубцы и подпалины. Повсюду следы пожара, кое-где до сих пор видны узоры инея, словно след боевой магии навсегда пропечатался на колоннах и фризах. Богатый был особняк. Сомневаюсь, что его разработали и воплотили ради какого-то НПС. Скорее, тут обитал игрок, вливший немало донатов в виртуальный мир. Так что же здесь произошло? «Вот!» Вэнг указал на просевшие плиты пола, образующие каменный круг. «Тут прорвалась бездна! Слышь, Лютый, может не рисковать? Кто знает, куда откроется портал?» «Костой!» «Ладно, но если нас на ноль помножат, с тебя компенсация. Я шмотом рисковать не хочу, а он точно дропнется из-за наших аур. Хорош нудеть! Костой!» Зарик свирепый дотащил меня до стены и бросил как куль. Я встретился взглядом с Халком Лютым. Видно, он многое прочел в моих глазах, моментально сорвался. «Думаешь, нам что-то будет? А вот выкуси! Ты, конечно, сдохнешь, но не от наших рук, понял? Тебя ждет удивительная череда респов!» Зловеще пообещал он, пока Вэнг расставлял черные свечи и чертил какие-то знаки по кругу. «Готово! Отошли все! Этого в круг!» «Куда открывается портал?» «Без понятия. Чистый рандом», — оскалился Вэнг. «Давай быстрее, пока к нам оттуда никто не вторгся». Меня снова проволокли по полу, спихнули в выемку, образованную просевшими плитами. Беззвучно взметнулось фиолетово-черное пламя. Я ощутил себя щепкой, попавшей в бурный поток. Сознание помутилось, угасло, вернулось вновь. Ничего не вижу. Монотонно капает вода. Вонь жуткая. По ощущениям, я лежу на какой-то груде отбросов, едва живой. Перед мысленным взором мелькают сообщения. «Вы воспользовались заброшенным порталом, оставшимся со времен вторжения бездны. Связь с предыдущей точкой привязки потеряна. Активирован ближайший круг возрождения». Полоска ХП едва теплится в красном секторе. Оружия нет. Здесь царит кромешный мрак. Зловещие звуки дробятся эхом. Шипение, вкрадчивые семенящие шаги приближаются с разных сторон. Тело внезапно обожгло нестерпимой болью, словно в меня плеснули кислотой, и тут же поле зрения застила крупная надпись. «Вы погибли. Потеряно 1290 эксп. Потерян предмет, самодельное копье. Возрождение через 1959, 1958. Хотите покинуть верткапсулу? Внимание! Частые аварийные выходы ведут к увеличенному потреблению сенсорного геля. Не забудьте обновить расходные материалы». 20 минут небытия. Как-нибудь вытерплю. У меня нет никакого желания покупать дополнительные расходники. Понятия не имею, сколько они стоят. «Покинуть верткапсулу». Надпись настойчиво мигает. Отвечаю «нет». У меня есть чем заняться, благо интерфейс работает. Открываю логи, читаю. «Вы переместились на неизвестно километров. Обнаружен новый регион, введите название. Получено достижение «Первопроходец». Со времен вторжения бездны еще никто не бывал тут. Вы первый, плюс один к известности, плюс 5% к скорости перемещения по суше, плюс 395 эксп. Доступно новое задание «Среда выживания». Найдите способ выжить и быстро развиться до 30 уровня. Награда. Ваша адаптивность будет повышена на 2 пункта. Время на выполнение 48 часов. Доступно новое задание «Терра Инкогнита». Исследуйте окрестности. Откройте не менее 50% карты локации. Награда плюс 1 к известности. Видимо, эти сообщения я пропустил в момент потери сознания. Ладно, они наверняка отображены в моем журнале заданий. Смогу принять сразу после возрождения. Так, а теперь кто меня слил? Все произошло слишком быстро и неясно. Снова обращаюсь к логам. «Вы слышите шум. Существа неопознаны. Неизвестный атакует токсичным плевком. Дот. Damage over time. 10 хп в секунду. Неизвестный атакует токсичным плевком. Дот. Damage over time. 10 хп в секунду. Неизвестный атакует токсичным плевком. Дот. Damage over time. 10 хп в секунду». Таймер продолжает обратный отсчет. Почему бы мне просто не выйти из виртуальной реальности, плюнув на все? Персонажа, в том виде, каким он требовался Денису, я запорол, взял уровень, потерял ауру неприкосновенности. Теперь беззащитный и криво прокачанный мул вряд ли найдет работу, да и за городскими стенами станет легкой добычей. Проще создать нового. Тогда зачем я копаюсь в интерфейсе, стоически ожидая возрождения? Ответ прост. Меня зацепило. За неполные сутки произошло множество событий. Я погрузился в виртуальный мир, как в омут, с жадностью впитывая небывалый реализм ощущений. Вновь чувствуя себя молодым, энергичным. Понятия не имею, чем все обернется, но я хочу попробовать выбраться из передряги, вернуться в стартовые локации и поквитаться с темными. Это как минимум. Решено. Остаюсь. Посмотрю, как тут все устроено, и, если первые впечатления не обманывают, тогда и заведу свой аккаунт. Где взять деньги на собственную верткапсулу? Поживем увидим. Буду решать задачи последовательно. А пока воспользуюсь имеющимся доступом. Оружия нет, кулаками вряд ли кого-то забью. 0049. Готов ли я? 0010.